Глава пятая. Бернт вошел в комнату, улыбаясь и радостно приветствуя собравшихся. Подошел к своей теще и поцеловал ее в щеку. Вежливо кивнул Сюзанне. Церемонно поздоровался с Анной, поцеловал в голову Еву. С мужчинами обменялся крепкими рукопожатиями. Это был типичный западноевропейский банкир. Среднего роста, модно подстриженный, в великолепном темном костюме в тонкую полоску, галстук был повязан двойным американским узлом. Открытое дружелюбное лицо, хорошая улыбка. Усевшись рядом со своей супругой, Бернт сразу поднял бокал и выпил за здоровье тещи. Она благосклонно кивнула. Казалось, что с его приходом мрачная обстановка дома развеялась, и присутствующие стали относиться друг к другу гораздо терпимее. Бернт плохо говорил по-русски, с большим акцентом, но, учитывая обстановку, он говорил именно по-русски, чтобы его все поняли, хотя было очевидно, что русский язык ему давался с трудом. «Говорите по-немецки», — предложил Арнольд, — «мы все понимаем». «Он специально говорит по-русски», — пояснила Мадлен. «Собирается поехать в Россию генеральным представителем Deutsche Bank и поэтому совершенствует свой язык. Не беспокойтесь, он уже неплохо его выучил». «Я стараюсь говорить много, чтобы лучше знать язык», — добавил Бернт. «Всегда полезно изучать языки и знать такой язык, как ваш русский». «Между прочим, я не русский», — сообщил Пастушенко. «По отцу я украинец, а по матери чуваш. И жил всю жизнь в Казахстане, а потом на Украине, поэтому к русским не имею никакого отношения. Вот у Леси мама русская, а у Анны с Эммой мама была наполовину русской. Просто вы, немцы, привыкли называть нас всех русскими без разбора». «Наверное, вы правы», — вежливо согласился Бернт. «Но таковы стереотипы восприятия всех бывших советских людей, которых на Западе традиционно называли русскими». «Калерия Яковлевна, мы все в сборе!» — крикнул Герман. «Сейчас несу», — сообщила она из кухни, и через минуту уже появилась с очередными тарелками. «Я помогу ей», — поднялась Анна и прошла на кухню. На горячее подавали пожарские котлеты, запеченную рыбу и грудинку молодого ягненка, фаршированную грибами, луком, чесноком и кишмишем. Бернт от удовольствия не удержался от восторженного восклицания. Арнольд в знак согласия кивнул. «Все сделано отлично». «И мне понравилось», — неожиданно подала голос Сюзанна. «Тебе вредно есть много мяса», — одернула ее старшая сестра. «И вообще на твоем месте я бы следила за соблюдением диеты». «Я только попробовала», — возразила младшая сестра. «Все равно не нужно так увлекаться», — голосом учительницы произнесла Марта. «И мне тоже очень понравилось», — снова не удержалась Эмма. «Так вкусно! Спасибо Анне и Герману за то, что они организовали для нас такой стол. Только, тетя Марта, вы не говорите, что мне тоже пора садиться на диету». Многие из присутствующих начали улыбаться. Даже Бернт оценил эту шутку, а вот его супруга нахмурилась и ничего не сказала. Марта тоже никак не отреагировала на эту шутку. Герман пытался сдержаться, чтобы не рассмеяться, но тоже не выдержал и прыснул от смеха под неодобрительные взгляды своей матери и сестры. Калерия Яковлевна вносила последнее блюдо из меню. Настроение у собравшихся было гораздо лучше, чем в начале ужина. «Давайте выпьем за ваших детей», — предложил Арнольд Пастушенко. «Вы счастливый человек, фрау Марта. У вас двое мальчиков и две девочки. Я имею в виду не только ваших родных детей Германа и Мадлен, но и Бернта с Анной, тоже ставших вашими детьми. И, конечно, трое ваших внуков, которыми вы можете гордиться. За ваших детей и внуков, дорогая фрау Марта». Наверное, в другом сочетании хозяйке дома не могло понравиться сравнение ее родных детей с Анной. Но Бернта она готова была терпеть, не прибавляя туда Анны. Тем не менее, она в знак согласия кивнула и подняла бокал вместе со всеми. Пастушенко явно солировал, хотя никто его не выбирал тамадой. Следующий тост был за Сюзанну, младшую сестру юбилярши, которую она так любит и опекает. Марта еще раз одернула Сюзанну, когда та попыталась что-то добавить. «Они все время живут вместе», — уточнил Дронго, наклоняясь к Эмме. «Да, втроем». «Почему втроем?» «Марта, ее сестра и Калерия Яковлевна», — тихо пояснила Эмма. «Никто другой, кроме Калерии, здесь бы долго не продержался. Она плохо слышит и настолько флегматична, что может выдержать эту старую сволочь. Кажется, кроме дочери и зятя, ее здесь никто не любит», — шепотом заметил Дронго. «Это большое преувеличение», — сдерживая смех, сказала Эмма. «Они ее тоже не очень любят. Ее вообще никто, по большому счету, не любит, даже ее собственные внуки». Марта, словно услышав ее слова, подняла свой бокал, обвела всех долгим взглядом. У этой женщины был острый взгляд и твердый характер. Дронго подумал, что ее не могут любить все собравшиеся. Марта посмотрела и на него. «Я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы решили приехать ко мне», — строго сказала она. «Спасибо Герману, который привез свою семью из Кёльна. Спасибо Бернту, который нашел время навестить меня вместе с Мадлен. Спасибо всем остальным, которые решили здесь собраться». «Обратите внимание», — прошептала Эмма. «Кроме своего сына и дочери, она назвала только своего любимого зятя. У этой дамочки железный характер». «Я уже понял про их напряженные отношения с невесткой», — сказал Дронго. «Судя по всему, вашей сестре повезло, что она живет от свекрови на некотором расстоянии». «Расстояние слишком короткое», — со вздохом сказала Эмма. «Только 4 часа на железнодорожном экспрессе, которое очень быстро преодолевается в случае необходимости». «Зачем вы меня сюда позвали?» — спросил Дронго. «Мне важно, чтобы вы были со мной. Не знаю почему, но я не хотела сегодня сидеть здесь одна. Представляю, сколько язвительных замечаний я бы услышала от Марты, если бы появилась одна. Она и так все время доводит мою сестру замечаниями из-за того, что мы не можем ужиться с местными немцами. При этом себя она считает 100-процентной немкой, словно она родилась здесь, а не в Советском Союзе». «В таком случае вы нашли плохого кавалера», — возразил Дронго. «Я вообще не немец и не европеец, хотя они считают меня то ли итальянцем, то ли югославом». «Это из-за вашего необычного имени», — сказала Эмма. «А вообще вы действительно очень похожи на итальянца. Разве вам об этом не говорили?» «Много раз», — признался Дронго. «Очевидно, потому что у меня жена итальянка. Наверное, со временем мы становимся похожими друг на друга». «Итальянец даже лучше немца», — призналась Эмма, очаровательно улыбнувшись. «Во всяком случае, вы производите очень хорошее впечатление. Солидный мужчина в возрасте, который решил стать моим другом. Совсем неплохо для опровержения теории Марты о том, что женщины из нашей семьи не умеют ладить с европейцами». «И только поэтому вы меня сюда позвали?» — недоверчиво спросил Дронго. «Не только», — ответила Эмма. «Мне нужно было почувствовать себя в безопасности. Каждый раз, когда я прихожу в этот дом, я ощущаю себя как-то странно. Говорят, что в 30-е годы здесь была явочная квартира гестапо. Но после войны этот уцелевший дом достался родственнице Марты. Через 16 лет после войны она поехала навестить своих друзей в Западном Берлине и осталась у них ночевать. А вернуться уже не смогла. Вокруг начали возводить стену, которая разделила город и не позволила ей попасть обратно домой. она осталась в Западном Берлине на целых 28 лет, а ее бесхозный дом достался агентам Штази, которые тоже устроили здесь свою явочную квартиру. Вот такой невероятный парадокс. В 30-е годы здесь работали гестаповцы, а в 60-е и 80-е – агенты Штази. Ну а потом дом вернули владелице, и она, умирая, завещала его своим родственникам. Вот так Марта оказалась владелицей этого странного дома. Ведь до этого они жили с сестрой в небольшой квартире на окраине Кёльна, а уже потом переехали сюда. Пастушенко поднял свой очередной тост за присутствующих женщин и предложил мужчинам выпить стоя. Все мужчины поднялись. После последнего тоста начали убирать со стола, и Калерия Яковлевна объявила, что скоро принесет торт и кофе. «Мы заказали специальный торт для фрау Марты», — объявила Анна. «Сейчас его принесут». «Какой торт?» — недовольно спросила Мадлен. «Ты же знаешь, что мама не ест сладкого». «Это специальный торт с 65 свечами», — пояснила Анна. «Мы думали, что твоей маме будет приятно». «Ей будет приятно, когда вы перестанете ее нервировать», — прошипела Мадлен. «Жаль, что ты до сих пор этого не поняла». «Дура!» — разозлилась Анна, отходя от своей родственницы. Мадлен побледнела, но не посмела устроить скандал. Герман и Арнольд вышли курить в коридор. Некуривший Бернт подошел к окну. Он о чем-то весело говорил с Лесей, супругой Пастушенко. Эмма, увидев состояние своей старшей сестры, подошла к ней, чтобы ее успокоить. Анна с трудом сдерживала слезы. Марта наклонилась к Сюзанне. «По-моему, тебе пора возвращаться в свою комнату», — сказала она, обращаясь к младшей сестре. «Я хочу еще немного побыть тут», — возразила Сюзанна. «Тебе хватит», — настойчиво произнесла Марта. «Будет лучше, если ты отправишься к себе». «Нет, я хочу посидеть», — упрямо повторила Сюзанна. «Тебе нельзя долго сидеть», — повысила голос Марта. Все обернулись, посмотрев на двух сестер. У Сюзанны глаза начали наполняться слезами. Марта прикусила губу, потом нехотя сказала: «Успокойся и не нервничай. Все будет хорошо. Можешь еще немного посидеть с нами». Сюзанна, соглашаясь, даже попыталась улыбнуться. Марта взяла младшую сестру за руку и негромко что-то сказала. Мадлен покачала головой. «Тетя Сюзанна еще вчера чувствовала себя плохо», — напомнила она матери. Бернт подошел к Дронго. «Мадлен сказала мне, что вы финансовый эксперт», — спросил он. «Вы работаете в банке или в какой-нибудь инвестиционной компании?» «Нет», — ответил Дронго. «Меня просто не так поняли. Я эксперт по вопросам преступности». «Налоговой преступности», — быстро уточнил Бернт. «Вообще преступности», — пояснил Дронго. «Борьба с отмыванием денег. Мозги у банкира работали только в этом направлении, словно не было других видов преступлений». «И по этим вопросам тоже», — уныло согласился Дронго. Он уже начинал жалеть, что согласился на уговоры своей случайной знакомой и решил приехать в этот дом с таким мрачным прошлым и неопределенным будущим, где семейные узы держались на ненависти и недоверии. «У нас создана целая структура для борьбы с разного рода преступлениями в финансовой сфере», — сообщил Бернт. «Об этом есть подробная информация на сайте нашего банка. Мы ведь работаем сейчас особенно плотно с банками из Восточной Европы, а там подобные случаи возникают довольно часто». «А разве в Западной Европе подобных случаев бывает меньше?» — весело уточнил Дронго. «У нас строгие законы и отлаженные финансовые регуляторы», — пояснил Бернт, «поэтому подобные махинации в наших странах не проходят». «Мне рассказывал один из наших экспертов, что даже банки и инвестиционные компании в Греции давали часто неверную информацию». Как видите, от этого соблазна не смогли уберечься даже банки Западной Европы. Может, поэтому у них такой катастрофический долг? В Германии подобное было бы немыслимо. Послышался звон опрокинутого бокала. Девочка испуганно вскрикнула. Это она задела рукой бокал, который опрокинулся и разбился. «Я не нарочно», — прошептала испуганная Ева. «Нужно быть внимательнее и осторожнее», — громко сказала бабушка. «В твоем возрасте пора уже знать, как нужно вести себя за столом. Не нужно забывать, что порядочные немецкие дети знают, как вести себя в обществе». Ева всхлипнула. Анна бросилась на помощь девочке. «Зачем вы так говорите?» — нервно произнесла она. «Вы же видели, что она задела бокал нечаянно. Разве можно так обижать ребенка?» «Я ее воспитываю, а не обижаю», — возразила Марта. «Делаю то, что не сделали родители. В конце концов, вы обязаны понимать, что ваша дочь уже не вернется жить в Казахстан или в Россию, а должна будет жить в этой стране и быть образцовой немецкой девочкой. Не представляю, как она будет общаться со своими сверстниками в школе, если до сих пор правильно не может разговаривать по-немецки». «Она понимает по-немецки», — поправила Эмма. «Не нужно вмешиваться», — строго проговорила Марта. «Это моя внучка, и я знаю, как нужно воспитывать немецких детей, чтобы они могли быть примером для всех остальных. К сожалению, в этой девочке сказывается кровь ее другой бабушки». «При чем тут моя умершая мама?» — резко спросила Анна. Ева, понимая, что скандал начался из-за разбитого бокала, расплакалась. Анна обняла дочку, пытаясь ее утешить. «Почему она плачет?» — растерянно спросила Сюзанна. «Она разбила бокал и чувствует свою вину», — пояснила Марта. «А вас, Эмма, я попрошу никогда не вмешиваться в мои разговоры с внучкой и с моей невесткой. В конце концов, я имею право делать им обеим замечания на правах старшей родственницы». «Вы неправильно понимаете роль бабушки», — не выдержала Анна. Наступило неловкое молчание. В гостиную вернулись Герман и Арнольд. И в этот момент Калерия Яковлевна, выйдя из столовой, подозвала к себе Германа. Тот подошел к ней, выслушал ее слова и, кивнув, прошел к выключателю. Погас свет. Все замерли. Даже Ева перестала плакать. И тогда Калерия Яковлевна вкатила большой торт со свечами, которые должна была загасить именинница. Все захлопали, зашумели. «Туши свечи», — предложил Герман своей матери. Она не двинулась с места. «Твоя супруга считает, что я неправильно понимаю роль бабушки», — резко проговорила Марта. «И вообще влезаю не в свое дело, пытаясь воспитать из девочки хорошего человека». «Этого я не говорила», — попыталась оправдаться Анна. «Помолчи», — прервала ее Марта. «Может, теперь, по твоей милости, я не должна разговаривать и со своим сыном?» «Мама, сейчас не время и не место ссориться. Этот торт для тебя заказала Анна. Ты должна задуть свечи». «Я не хочу подходить к этому торту», — отрезала Марта. «Калерия, ты можешь унести его обратно». «Так нельзя», — попытался вмешаться Герман. «Калерия, ты слышала, что я тебе приказала?» «Хватит с меня их тортов», — заявила Марта. Калерия Яковлевна замерла, глядя на Германа и не зная, как поступить. «Нужно задуть свечи», — неожиданно в темноте раздался голос Сюзанны. Она поднялась, подошла к торту и, наклонившись над ним, начала задувать свечи по одной. Все молчали, пораженные этим зрелищем. Когда потухла последняя свеча, они еще несколько секунд пробыли в темноте, а затем кто-то включил свет. «Ты напрасно это сделала», — громко произнесла Марта. «В следующий раз будет лучше, если ты спросишь у меня разрешения». «Ей уже давно пора спать», — поддержала мать Мадлен. «Я думаю, что нам пора заканчивать празднование юбилея». Давайте выпьем еще раз за нашу хозяйку, чтобы она жила еще 100 лет, — лицемерно предложил Пастушенко среди всеобщего неприятного молчания. Он взял бутылку шампанского и снова начал обход гостей, наливая каждому в высокие бокалы. Перед каждым из гостей стояли 2 бокала и 1 стакан. Сказывалось пристрастие хозяйки дома к некоему показному аристократизму. Выросшая в бараке североказахстанского лагеря для членов семей врагов народа, Марта любила этот большой особняк и требовала, чтобы перед каждым из гостей выставлялось определенное количество посуды и бокалов. «Нельзя мешать вино и шампанское», — заметила Анна. «Мы только выпьем напоследок за фрау Марту», — сказал Арнольд. «В конце концов, это даже обидно, что здесь останется шампанское, которое мы не выпьем за здоровье и долголетие хозяйки дома». «Не думаю, что все присутствующие так желают мне долгих лет жизни», — криво усмехнулась Марта. «Давайте выпьем за Марту», — неожиданно согласилась ее младшая сестра. «За ваше здоровье, фрау Марта», — поднял бокал Арнольд, возвращаясь на свое место. «За тебя, мама», — подошла к ней Мадлен. Марта нехотя подняла свой бокал. «Арнольд, вы все опять перепутали», — сказала она. «Вы мне почти не налили вина, а у моей сестры опять полный бокал. Ей нельзя столько пить». «Извините», — пробормотал Пастушенко, подбежав с бутылкой и доливая шампанское в бокал хозяйки дома. «Будем считать, что я согласилась выпить за ваш тост», — сказала Марта, поднимая свой бокал и чокаясь со своей дочерью. Затем она выпила шампанское. «Хорошее шампанское всегда бывает немного кисловатым», — убежденно произнесла Марта. Она обернулась, словно в поисках своего стула, и тяжело опустилась на него. «Кажется, у меня болит сердце», — призналась Марта. «Это все из-за переутомления», — убежденно сказала Мадлен. «Мы скоро уйдем, а тебе нужно будет немного полежать и отдохнуть. И нашей тете Сюзанне тоже следует отдохнуть. Вчера она была в очень плохом состоянии». «Нет», — возразила Сюзанна, — «я чувствую себя нормально». «Кажется, мне понадобится врач», — вдруг сказала Марта. «У меня сильно кружится голова». Она поднялась со стула, пошатнулась. «Что с тобой?» — спросила испуганная дочь. «Не знаю». Марта обвела всех каким-то странным невидящим взглядом и, ни с кем не прощаясь, повернулась, чтобы выйти из гостиной. Спальни в этом доме находились на 2-м этаже. Все молча следили за ней. Она сделала шаг, другой, третий, затем обернулась. «Не понимаю, что со мной происходит?» Женщина внезапно пошатнулась и начала оседать на пол. «Мама!» — закричала Мадлен, бросаясь к Марте. Та упала буквально ей на руки. К ним бросился Бернт. Он поднял потерявшую сознание тещу и понес на диван. Положив ее, сказал супруге: «Нужно срочно вызвать скорую помощь». «Можно я ее посмотрю?» — предложил Дронго. «Разве вы врач?» — спросил Бернт. «Нет, конечно, но я могу понять по симптомам, что именно с ней произошло. Возможно, она отравилась». «Она почти ничего не ела», — возразил Бернт. Дронго подошел поближе. Взял руку женщины, пытаясь нащупать пульс. Он еле прощупывался. Сыщик заглянул женщине в лицо, потом снова поднял ее руку. Секунды тянулись томительно и медленно. Пульса не было. В этом не оставалось никаких сомнений. Он еще раз попытался встряхнуть ее руку, затем прислушался. Все было напрасно. «Нужно срочно делать массаж сердца», — крикнул Дронго. «У нее исчез пульс». «Что вы говорите?» — испугалась Анна. «Как это может быть?» Подбежал Герман и стал пытаться как-то помочь матери. Дронго, не доверяя своим ощущениям, приложил голову к ее груди, пытаясь услышать стук сердца, и ничего не услышал. «Неужели такое возможно?» «Что делать?» — спросил Герман. «Ничего», — ответил Дронго. «Кажется, уже ничего нельзя сделать. Она умерла». «Нет!» — раздался истошный крик Мадлен. «Мамочка моя! Этого не может быть!»